بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، сегодня мы будем последний урок завершать на тему сиям, пост. Это третий урок у нас на эту тему. Иншалла, краткая тема сегодня будет. Думал в хадж, тоже тему хаджа зайти, но оставим хадж на следующий раз. А сегодня просто закончим сиям, пост. И с первого хотелось бы затронуть тему, а это желательный пост. У нас есть желательные посты, которые человек, желательно человеку эти дни держать пост. И один из этих дней является 6 дней после месяца Рамадана. То есть, когда человек закончил держать пост месяца Рамадан, после него желательно продержать 6 дней. Как пришло в достоверном хадисе от муслима. И это мнение приводится, это мнение придерживается имам Шафии и имам Хамбали. И два мазхаба за ним, которые последовали эти же. Однако, есть иное мнение, как ханафиты и маликиты, которые сказали, в эти 6 дней после месяца Рамадана нежелательно держать. То есть лучше этого не делать, они говорят. Основываясь на то, что если человек продержит 6 дней после месяца Рамадана, то человек будет думать, что это входит эти 6 дней в месяц Рамадан. То есть у него будет ошибочное мнение. Поэтому они сказали, 6 дней лучше не держать после месяца Рамадана. Однако хадис, который нету в сомнении в достоверности хадиса, который проводит муслим, указывает на достоинство 6 дней после месяца Рамадана и то, что это сунна. Поэтому человек должен стараться держать эти 6 дней. Также из желательных постов это месяц Мухаррам, 10-й день Ашура. Для нас всех это известный, как пришло тоже в хадисе, тоже приводит муслим, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Суяму йому Ашура ахтасибу алиллахи ан юкаффира саната ляти кабля». То есть пост, день Ашура, 10-й день Мухаррама, она как бы прощает, и кто-то продержит этот день пост, Всевышний Аллах простит ему грехи за предыдущий год. Пришло в другом хадисе, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если как бы я доживу до следующего года, то я буду держать и 9-й день». И поэтому ученые, большинство ученых сказало, 9-й и 10-й день желательно держать пост. Основываясь на эти два хадиса достоверных, которые приводит муслим. Однако есть еще мнение. Как мы сказали, 9-й, 10-й это достоверно в хадисе. А есть ли мнение за 11-й день? Да, есть такое мнение некоторых ученых, которые сказали и после 10-го дня, а это 11-й день, желательно тоже держать. Основываясь на хадис, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Суму яума ашура ва халифу льягуда, суму кабляху яуман ва ба'даху яуман». Это хадис приводит Ахмад, и он слабый. Суть хадиса, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Держите пост Йому Ашура и входите в противоречие с ягудами». Как? А это «держите один день до Ашура», то есть 9-й день, и один день после него, то есть 11-й день. И как мы сказали, это слабый хадис, поэтому ограничимся на достоверных два хадиса, а это 9-й и 10-й день. Также из достоинства, из дней желательных, которые желательно человеку держать пост, а это в день Арафата. Не тому человеку, который стоит на Арафате, а всем другим, которые не находятся там. То есть все люди на земле, которые не находятся в день Арафата, на Арафате, желательно держать пост. Потому что пришло в достоверном хадисе муслими, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Суяму яума арафа ахтасибу алялла ан юкаффира саната ляти кабляху ва саната ляти ба'да». суть хадиса, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал, тот, кто будет держать в этот день пост, то Всевышний Аллах ему простит грехи предыдущего года и последующего года. И это указывает о достоинстве этого дня. Также из желательных дней, как всем известно, это понедельник, четверг, также три дня каждый месяц. То есть каждый месяц в три дня человеку желательно держать. Конечно, разногласия между учеными, какие именно эти три дня. Как пришел в достоверном хадисе от Абу Хурейра, ради Аллаху ан, «Каля аусани халили, саллиллаху алейху ассалям, бисалясин». Сияму салясати айямин мин кулли шахр, ва ракатайи духа, ва ан утира кабля ан анам. Абу Хурейра, ради Аллаху анху, говорит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, завещал мне тремя вещами, что следовало трех вещей. А это первое, три дня каждый месяц, держать три дня каждый месяц. Второе, делать два раката духа. И третье, делать витр перед тем, как я лягу спать. То есть этот хадис достоверно указывает на то, что желательно держать три дня поста каждый день, каждый месяц. Также из желательных дней, а это через день. То есть желательно по сунне тоже держать через день. Как пришло в хадисе, в достоверном хадисе, и это автор тоже приводит в книге, «Инна хабба сиями иля Аллахи сияму Дауд». То, что самый наилучший пост, который любит Всевышний Аллах, а это пост Дауда, алейхиссалям, пророка. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пояснил, что за пост Дауда, алейхиссалям. И он сказал, он держал один день и отпускал другой день. То есть через день. И это указывает о достоинстве держать пост через день. И это было как бы вкратце, братья, за тему желательные посты, какие дни желательно держать. Теперь хотелось бы затронуть один из вопросов, а это, если человек решил держать желательный пост, и он начал его держать, начался у него день, и потом случилось что-то, можно ли ему отпустить этот день? Если он отпустит, нужно ли ему возместить это за этот день? Это означает, если человек держит пост, если мы скажем ему нельзя, то в этом случае ученые говорят, нужно возместить этот день желательный. А есть мнение, которое ученые говорят, нет, он может держать и может отпускать. Что касается первого мнения, а это мнение шафиитов и хамбалитов, которые сказали, тот человек, который держит желательный пост, если он захотел отпустить, то он может это сделать. Основываясь на хадис, который приводится, конечно, слабый этот хадис, а это приводит Умму Хани, она сказала, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, зашел домой и выпил воду, и мне дал, чтоб я выпила. И я ему ответила, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, я постящая. Он сказал, тот человек, который держит желательный пост, то он сам себе хозяин. Если хочет, держит, а если хочет, отпускает. Это суть хадиса, и как мы сказали, он слаб. Однако пришло в достоверном хадисе, который приводит муслим, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поел, когда держал пост. Поел в доме Аиши, радиаллаху анха, и он сказал, после того, как поел, сказал, я сегодня проснулся постящим. То есть, когда он поел, это указал посланник Аллаха сарасам, на то, что можно тому человеку, который желательно день держит пост, ему отпускать этот пост. И в этом вопросе противоречили ханафиты и маликиты, опять же. Они сказали, если человек отпустил пост, то ему нужно возместить этот день. То есть, любой другой день он должен возместить этот желательный пост. Основываясь на слабый хадис, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, как бы возмести другой день, то есть сожелательный день, если человек отпустил, то возмести его в другой день. И ученые сказали, он слаб. И ученые сказали, он слабый. Также хотелось бы упомянуть вопрос А это, если человек, например, поддержал месяц Рамадан пост, и человек был в пути, и он отпустил пост в пути. Или женский пол во время цикла месяц Рамадан не держит пост. И после месяца Рамадан мы, как сказали, желательно держать 6 дней поста. Можно ли перед тем, как возместить эти дни обязательные с месяца Рамадана, поддержать эти 6 дней желательных, а потом возмещать? Или этого нельзя? В этом вопросе небольшое разногласие между учеными. Аллаху алям. Как это сказали ханафиты, одно из мнений имама Ахмада, нету здесь проблем, если человек поддержит желательный пост, как, например, 6 дней, а потом возместит обязательный. Здесь то же самое, хотелось бы подчеркнуть. Бывает женщин, особенно чаще всего сталкиваешься с женским полом. Они бывают очень много, у них как бы из-за этих циклов они пропускают много дней, 7 дней, у кого как. В среднем 7 дней, как известно. И женский пол бывает слаб чуть. И настолько иной раз халатность проявляют они. То, что эти 7 дней до следующего месяца Рамадана затягивают. Естественно, заметить, если супруг это замечает, что его супруга ей сейчас начнет держать 6 дней, и он знает, что она очень халатна, в течение года, например, уже 2-3 раз уже происходило с ней то, что она настолько так сильно затягивала, то здесь в этом случае, чтобы не было халатности подобной, лучше продержать обязательный пост, а потом уже держать желательный. Аллаху. И на этом мы закончим на тему за пост. А теперь перейдем на другую тему, тоже касательно поста, а это аль-и'тикаф. Для нас всем известна эта тема, и'тикаф, когда человек остается в мечети ради Всевышнего Аллаха. Большинство ученых сказало, то, что разрешается оставаться в мечети. В любой мечети, там, где делают молитвы, 5 молитв, проводят джума. В таких мечетях большинство ученых сказало, разрешается делать. Однако пришло изменение от табиинов, то, что как пришло от Саида Мусайба и также Хузайфа, то, что они сказали, нельзя оставаться и итикаф, делать и итикаф, кроме как в 3 мечети, для нас всех известные. И они сказали, то, что оставшиеся других мечетей нельзя. Однако большинство ученых, и из них все 4 имама, сказали то, что разрешается в любой мечети оставаться и делать итикаф. И первый хадис, который привел автор к этой теме, а это слова Аиши ради Аллаху анха, анна набия саллиллаху алейхи вассалям, кана я атакифуль ашар аль-авахир мин Рамадан, хатта таваффаху Аллаху азза ваджаль, тумма такафа азваджуху ба'да. Аиша ради Аллаху анха говорит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, оставался последние 10 дней из Рамадана в мечети до тех пор, пока он не пришла ему смерть. И потом она говорит, и после него оставались его жены. После него оставались его жены. И это указывает то, что женский пол тоже может оставаться и делать итикаф в мечети. Здесь надо подметить, что касается, как мы сказали, если у женщины прежде мы проходили, а это если женский пол, и когда начался у них цикл, можно ли в этом случае у них им оставаться в мечети и делать итикаф, то большинство ученых сказало тут, что этого нельзя делать. Большинство ученых запретило подобное действие. Аллаху алям. Теперь человек, когда узнает, что это желательно делать итикаф, он задастся и спросит, задаст вопрос и скажет, как же все же мне сделать правильный итикаф? То есть, какие у него основы, чтобы он у меня был полноценным? И ученые упомянули то, что у итикафа есть основы, у итикафа есть столпы, да? Но если одно из них не будет, то итикаф будет недостоверный. И первый из основ итикафа, а это чтобы человек сделал намерение. Первое, он должен сделать намерение, что он остается последние 10 дней, например, или любые другие дни, которые он нам предал обещание, или еще что-то. Второе намерение, второе столб, а это нахождение в мечети. То есть любс фил масджид. Это когда человек остается. Нельзя говорить, я хочу, у меня намереваюсь сделать этикаф и сидеть дома на диване. Нет, это должно быть мечети. И потом, нельзя оставаться в мечети и потом выходить оттуда. Нет, это должно быть мечети и постоянно оставаться в мечети. И постоянно оставаться в мечети. Также из вопросов касательно этикафа. А это нужно ли, является ли условием этикафа, является ли условием этикафа, чтобы он был постящим? Этот вопрос разногласный. Прежде мы то, что объяснили, чтобы у него было намерение в мечети, чтобы он там оставался, нету разногласий. А вопрос, является ли условием, а это пост, то это вопрос разногласный. Теперь, перед тем, как начнем говорить, надо подметить, что касается месяца Рамадан, так и так он будет постящимся. Это будет, этот вопрос касается к теме, когда он не в месяц Рамадан. Захотел остаться этикаф, дал обещание Всевышнему Аллаху, что он останется 3 дня в мечети, ради Аллаха, будет заниматься поклонением. Теперь здесь вопрос, вот этому человеку нужно ли, чтобы обязательно пост был или нет? И по этому вопросу сказали ханафиты и маликиты, одно из мнений также имама Ахмада. И это мнение придерживается Ибн Каим и Ибн Таймия, рахимахумуллах. Они сказали, что пост условие. Обязательно, чтобы был пост. И доводу этому привели хадис Аиши, ради Аллаху анха. Она сказала, «Сунна фиман и этакафа ан ясум». То есть, по сунне, тот, кто хочет сделать этикаф, он должен держать пост. По сунне, тот, кто хочет делать этикаф, он должен держать пост. Это слова Аиши. И когда мы знаем, ученые говорят слово «сунна», это означает сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ассалям. И этот хадис привел Абу Дауд, рахимахуллах. Следующее мнение это шафиитов и хамбалитов, которые сказали, не является пост для этикафа условием пост. Основываясь на хадис, который автор своей книги тоже упомянул, а это Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху. Каля культу я расулюллах, инни кунту надарту фил джахилия ан а'такифа лейля. وفي الرواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. То есть хадис Умара ибн Хаттаба известный тоже. Он сказал, я о посланник Аллаха, я дал обещание в джахилии, то есть он дал обещание в джахилии, что он будет держать, сделает вернее этикаф одну ночь, а в другом ривояте, в другом предании один день в мечети Харами. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, выполняй свое обещание. Первый момент, как мы уже прежде проходили, а это когда человек дал обещание в джахилии и принял ислам, он должен выполнять свое обещание, хоть это было сделано в джахилии. Второй момент, хадис указал на то, что человек должен выполнить свое обещание и к теме, а это которую, за что взялись шафииты и хамбалиты этого хадиса, то что не обязательно, чтобы был пост, потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда ему отвечал, выполняя свое обещание, он не сказал и держи пост. Он не сказал ему и держи пост. Поэтому шафииты и хамбалиты взяли с этого хадиса и сказали, не является условием держать пост. Валлаху алим, братья, и то мнение, первое мнение, как мы упомянули, и второе мнение, они очень сильны в своих доводах каждый хадис. Каждый хадис с собой силен в сути. Поэтому человек в этом случае, Аллаху алейхи, вижу, чтобы максимально старался выходить с разногласия и держать пост. Аллаху алейхи. Также из вопросов этикафа, а это, когда ему нужно заходить в мечеть? Если он сказал, если он, например, хочет последние 10 дней месяца Рамадана, оставаться в мечети, когда же все же ему зайти, с какого момента он уже должен обязательно быть в мечети, то есть если он уже запоздал, то он уже опоздал. А это одно из мнений ученых, и оно тоже первое мнение, это очень сильное мнение. А это утренний день после утреннего намаза 21 дня. После утреннего намаза 21 дня. И выходит он после утреннего намаза праздничный день. Первое мнение. Второе мнение. А это большинство ученых, из них 4 имама. Они сказали, 20-й день до заката солнца. И выходит последний день после заката солнца. И это мнение придержались 4 имама, которые мы упомянули. Второе мнение. Аллаху алим. Следующий вопрос. А это, когда мы узнали основу, чтобы этикаф был правильный, человек задаст вопрос, спросит, а что этикаф портит? И первое, а это ученые упоминают, когда человек выходит с мечети. Если человек вышел с мечети, у него испортился этикаф. Кроме как ученые делают исключение и говорят, если в этом есть нужда, то можно. Как, например, мечети нету там, где можно справить нужду, ему приходится выходить. Или сделать омовение, или сделать полное купание. В этом случае ученые говорят, разрешается выйти. Также ученые упоминают то, что портит этикаф, а это супружеское сближение. Если человек сделал супружеское сближение, то оно тоже портит. Здесь нужно тоже обратить внимание, братья. Ученые маликитов упомянули то, что этикаф обязательно, чтобы человек не разговаривал все, что касается мирского. Обязательно человек должен закрывать тему мирское. И здесь очень важен этот момент, братья. Потому что очень часто бывает, братья, когда остаются в мечети, особенно те, которые не требуют знания, они просто рабочие люди, решили остаться. И самое большее, им нужно максимально как бы быстро как бы все время потратить, чтобы побыстрее закончились эти 10 дней. Требующие знаний или еще кто-то, они хотя бы получают что-то в эти дни еще. А простой человек, рабочий, для него очень сложновато бывает. И этому человеку, он должен ощущать, что в год он как бы продает свою душу. Всевышнему Аллаху. И эти 10 дней он должен максимально вложиться. Эти 10 дней он должен максимально находиться в поклонении. И поэтому максимально он должен уходить от всех мирских разговоров. Если он не может читать Коран, то пускай читает брошюрку, или пускай слушает какие-то уроки, или пускай учится в эти 10 дней Рамадан. Потому что действительно взять даже так, вложиться, попросить одного человека, научить тех людей, которые не умеют читать 10 дней, это очень будет весело и интересно. Человек зашел, не умеет читать Коран, а выходит, он умеет читать Коран. Это большая милость. Это будет толчок, что в течение года он будет продолжать читать Коран. Поэтому эти 10 дней он должен максимально не просто зайти в мечеть, а большее, а поставить какую-то себе программу. Реальную программу, которая она принесет ему пользу, чтобы когда он вышел с этой мечети, он чего-то понял, он чего-то достиг за эти 10 дней. Который в течение года, когда он работал, ничего он не понял и не достиг. Поэтому обязательно человек должен эти 10 дней стараться, как человек, действительно мужчина, который строит свою жизнь, который строит свою семью, то же самое он здесь тоже должен жестко такую поставить себе программу. Вот в эти 10 дней я чего-то должен достигнуть. Просто так, чтобы они не прошли. Поэтому человек, Аллаху алим, должен максимально стараться выкачать с этих 10 дней все, что ему полезно. И из последних вопросов о этой этикафа, большинство ученых сказало, нету границы, то есть нету минимально сколько этикафа и максимально. То есть сколько человек захотел, он может делать этикаф. Будь это один день, будь это 10 дней. Однако маликиты поставили границы, как одно из мнений маликитов, а это чтобы был минимум один день. Аллаху алям, нету в этом как бы достоверно ходить, что минимум столько-то. Поэтому если человек сколько бы там не сделал намерение этикафа, то это является этикафом. Аллаху алейкум. И последнее, этим закончим мы нашу тему за сиям, и конкретно это этикаф. А это суть этикафа, как одну из причин суть этикафа, ученые говорят, а это чтобы человек попал в день Лейлятуль Кадр, для нас всех известный. Как ученые сказали, этот день, одно из мнений, то что этот день, все ему предписывается, то что произойдет с ним в последующий год. Поэтому в этот день, ученые говорят, он должен максимально находиться в поклонении. И большинство мнений ученых сказало, то, что это 27-я ночь. То, что это 27-я ночь. Также одно из мнений имама Шафии, то есть мнение имама Шафии, это 21-я ночь. Также есть мнение очень много по этому вопросу. Даже есть мнение, то, что это первые дни месяца Рамадана. Есть мнение, то, что это середина месяца Рамадана. 17-18 день, 20-21, 22, на каждый день есть мнение. Однако большинство ученых остановились на 27 дне. Аллаху алим, самое лучшее стараться не ограничиваться только этим днем. Не ограничиваться этим днем, а делать каждые 10 дней заниматься ибадатом. Как посланник Аллаха, как пришло от Аиши, то, что она сказала, «Анна Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, тахарру лейлятул кадр филь витр миналь ашриль авахир». Она говорит то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Старайтесь держать, то есть, как бы, ищите лейлятул кадр, как бы, в нечетных днях, последние 10 дней Рамадана, в нечетных днях». Понятно, да? И последние 10 дней Рамадана. И это хадис указывает то, что нечетные дни этот день, этот момент. И здесь тоже нужно подчеркнуть то, что пришло в хадисе, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, упомянул о каком-то признаке этого дня. И пришло то, что как бы этого дня как бы солнце встанет, как будет не жаркий день и не холодным днем. И также будут лучи, как бы скажем, солнце чуть тусклое. То есть будет тишина, спокойствие, скажем так, да? А эта атмосфера, это будет ощущаться. Это одно из признаков, как мы можем узнать Лейлятуль Кадр, Аллаху алим. И на этом мы остановимся и закончим тему сияма. И со следующего урока, иншаллах, начинаем Аль-Хадж. Ва ахиру дуавана, альхамдулиллахи раббиль аламин.